Глава 31. Кошмар. Когда ледяной уходит, я остаюсь в растрепанных чувствах. Кусаю губы и меряю шагами спальню. Вот как его понять? То он держит меня за свою рабыню, унижает приподданных, запрещает все подряд, то заботится, да как-то грубо, по-своему. Но если быть честной, то мой бывший ни разу не принес мне еду и уж тем более не следил, поела я или нет. Конечно, я нужна князю как средство для снятия проклятия, но он с тем же успехом мог заставить меня сделать дело, изнуряя голодом и тюрьмой. А потом это лечение. Я бы, конечно, не отказалась от местной анестезии, но колено теперь как новое. В нашем мире это было бы точно невозможно. Я вспоминаю взгляд Ледяного, когда он увидел мой шрам, как будто это не мне больно, а ему. Как будто он в один момент пережил всю ту боль, которую мне пришлось пережить, пока я скиталась по больницам в надежде вернуть себе способность танцевать. Плюхаюсь на кровать, закрывая лицо руками. По спине пробегает холодок. Я готова поверить в его искреннее сочувствие, в то, что князь действительно решил сделать что-то в моих интересах. Но я точно знаю, что он видел мой танец. И заметил, что когда я танцую, магия подчиняется мне. А потом сразу же запретил мне это делать. Почувствовал, что теряет контроль надо мной. Не зря Йоран сказал мне не показывать князю, что я начинаю овладевать магией. Ведь у меня сразу же становится больше шансов на побег, а Рагнару сложнее меня убить. Упрямо встаю и снова принимаюсь за танец. Понимаю, что уже могу не ограничивать себя в движениях и пускаюсь во все тяжкие. В итоге, завершая свой танец, опускаюсь и в шпагате на мягкий ковер. В этот момент дверь в спальню открывается, в комнату входит Лиола. Ее брови ползут вверх, она с удивлением осматривает мою интересную позу. Я моментально смущаюсь, даже больше, чем при Ледяном. От моей яркой эмоции все свечи в комнате вспыхивают. Лиола замечает это и мягко улыбается, сделав вид, что удивлена моей магией, а не странным положением. «Госпожа», — обращается ко мне она, — «я очень рада, что вы осваиваетесь в нашем мире, пусть даже таким необычным способом». Я краснея поднимаюсь с пола и поправляю платье. В ногах чувствуется приятная усталость, а на душе удовлетворение. Я лучше чувствую огонь. Теперь остается надеяться, что я смогу управлять магией и вне танца. А еще надо бы научиться контролировать эти вспышки огня, по которым все догадываются о моей магии. Но с Лиолой решаю этими мыслями не делиться. «Я просто вспомнила свою прошлую жизнь», — вздыхаю я. «Лиола, как вы думаете, я когда-нибудь смогу вернуться домой?» Она недоумевающе поднимает на меня взгляд. «Домой? А разве теперь не здесь ваш дом?» Кажется, будто она очень обеспокоена моим вопросом. Мнет фартук, перебирая его в пальцах. «Не уверена, что мне легко почувствовать этот мир родным домом, когда меня держат в ошейнике», — усмехаюсь я. Но с каждым моим словом Лиола становится все более растерянной. «Госпожа, это не ошейник», — начинает она. «Конечно, я помню, это для моей защиты», — вздыхаю я. «Скажите, Лиола, а в этом мире есть луна?» «А разве господин Йоран вам не рассказывал?» — удивленно охает служанка. «Мы говорили о несколько иных вещах», — отвечаю я и задумываюсь о той бомбе, про предсказания и планы князя, которую сбросил на меня поверенный Рагнара. «Никакого порядка», — Лиола качает головой. «Конечно, у нас есть луна, даже две». «Как две?» Я замираю, как истукан. «Блин, как мне теперь понять, до полнолуния какой из лун я смогу, по словам Катаижа, вернуться домой?» «А полнолуние? У вас бывает полнолуние?» «Возможно, слишком экспрессивно, спрашиваю я». «Бывает», — улыбается Лиола моему живому интересу. «Оно почти одновременное у обеих лун. Через день. И скоро оно?» Сжимаю до боли кулаки и почти задерживаю дыхание. «Так вот, как раз в день помолвки и на следующий», — пожимает плечами Леола. «Я вам принесла полдник. Князь сказал, что вы оценили пирожное нашего повара». «Какой наблюдательный!» «Да, эклеры были вкусные, особенно учитывая, что я их могла себе позволить есть. Ведь я думала, что профессиональная карьера мне больше не грозит, но теперь колено здорово, до полнолуния еще 3 дня. Сниму проклятие, успею сбежать, вернусь домой и в театр». Понимаю, что не испытываю той радости, которую ожидала. Но сейчас смысла думать об этом нет, поэтому отметаю эту мысль. Леола выходит. На столе остается блюдо с пирожными. Я помню, как они буквально тают на языке. Сначала думаю воздержаться, но потом соблазняюсь видом и беру верхнее. Вроде бы на вкус ничего, но как будто немного горчит, как с прогорклым маслом. Откладываю. Не стоило бы вообще есть. Наверное, в прошлый раз я была просто голодной. Возвращаюсь в спальню и сажусь рядом со свечой. Смакую приятное ощущение, как огонь зажигается и гаснет от одного моего движения пальцев. Мысленно направляю его гореть ярче, чуть трепетать, вхожу во вкус, кружусь и запускаю волну огоньков по всем свечам в комнате. Эйфория сменяется противным ощущением тошноты. Огоньки расплываются перед глазами, живот пронзает боль, внутренности скручивает, будто кто-то решил выжать их. Пытаюсь кого-то позвать, но из горла не раздается ни звука, даже взвыть от боли не могу. Ноги подкашиваются, и я мешком с картошкой падаю на пол. Сжимаюсь в комок, прижимая руки к животу. Забываю, как дышать. Все мысли испаряются из головы, кроме одной — о Рагнаре. Я выплываю из темноты, как это делал князь из портала. Вокруг меня радостные лица, блестящие платья и музыка со всех сторон. Новогодние песни, сверкающая мишура и Ленка тянет меня вперед, говоря, что мне нужно подправить макияж. Никак не могу понять, где я. Все было сном. Хватаюсь за шею — пусто. Руки начинают подрагивать уже в момент, когда я хватаюсь за ручку двери в уборную. Не хочу. Надо срочно бежать отсюда. Но Ленка не пускает и буквально впихивает в туалет. Я замираю на входе, боясь поднять глаза. Яркий, по сравнению с основным помещением, свет режет глаза. Просто потому, что я уже знаю, что там увижу. Слышу стоны и ох подруги. Сжимаю челюсти и перевожу взгляд на пару у рукомойников, но вижу что-то неожиданное. Рагнар страстно обнимает и целует Миранду, ласкает ее, а смотрит пристально на меня и ухмыляется. Чувствую, как глазам подступают слезы, окружающий мир расплывается. В том, что происходит, теряется всякий здравый смысл. Я выбегаю из уборной и пытаюсь скрыться. Врезаюсь в людей, выбиваю из их рук бокалы, которые разливаются на мое платье. Движения кажутся замедленными, неловкими. Музыка больше напоминает несвязный шум. Слышу за собой громкие шаги. Меня кто-то догоняет. Сердце бешено бьется, будто меня настигает опасность. Оборачиваюсь. Надо мной нависает фигура Рагнара, которая внезапно оплывает, становится неузнаваемой. Он заносит надо мной меч, а я вскидываю руки в защитном жесте. Наконец, из моего горла вырывается крик ужаса. Вздрагиваю и просыпаюсь в промокшей насквозь рубашке. В голове туман, во рту — сахара. Меня тут же окутывает знакомый терпкий древесный запах и ощущение защиты и спокойствия. Я какое-то время пытаюсь прийти в себя, поэтому далеко не сразу приходит осознание того, что я крепко прижата к обнаженному рельефному телу ледяного.